Глава 14. Эпиграф. Не мог в своей палатке спать, и в ночь он выходил опять, и все вышагивал в тоске меж спящих прямо на песке. Осада Коринфа. Было поздно. Женщины, дети и большинство мужчин уже разместились на ночлег. Вокруг пока еще было тихо. Приняв решение спуститься во двор, майор почти ничем не рисковал. В своем теперешнем костюме он выглядел неузнаваемо. Нужно лишь следить за тем, чтобы не попасть невзначай в луч света, потоками изливающегося из окон западного крыла, как яркое свидетельство того, сколь многих людей укрыли стены дома на холме, и особым образом оживляющего местность. В самом дворе было пусто. Мужчины спали на соломенных тюфяках, в любую минуту готовые вскочить навстречу своим часовым. Женщины же всецело отдались важнейшему своей женской жизни — заботе о детях. Капитан, майор и капеллан быстро пересекли двор и вышли за ворота. Каждый взял с собой ружье, а военные еще и пистолеты. Подвижные створки ворот были открыты. Оставаться пока во дворе, зорко наблюдать и лишь при появлении врага укрепить запоры — таково было приказание капитана часовым. Ночь выдалась прохладной и звездной. Обычное явление для этого района страны. Ни лампы, ни факелы не освещали внешней стороны дома, и даже бойницы зияли темнотой. Внутри частокола двигаться было не опасно. Часовые получили приказание находиться как можно ближе к палисаднику и тщательно наблюдать за лужайкой. Предосторожность, благодаря которой враги не смогут подкраться к дому незамеченными. Поскольку в гарнизоне дома на холме объявили тревогу, все воины запаса, внимательные и сосредоточенные, находились на своих постах. Это обстоятельство дало капитану возможность держать в тени дома, избежать встречи с ними, а значит, избежать опасности того, что кто-нибудь сможет случайно узнать его сына. Первый и главный объект, на который устремили свои взоры наши солдаты, был, конечно, утес у мельниц. Индейцы разожгли костры и теперь, по всей видимости, уже разбили неподалеку лагерь и притащили с мельниц еду. Почему они решили расположиться именно на этом месте, а не воспользовались лучшим убежищем — 15-20 домиками, расположенными на опушке западной стороны долины, оставалось непонятным. Дикари находились около костров. Об этом однозначно свидетельствовали их шенти. Однако вели себя до крайней степени беспечно. Насколько можно было судить, они еще не удосужились выставить из одного поста ни одного часового. «Для индейцев такое поведение очень странно», — произнес капитан приглушенным голосом. В ту ночь вне стен дома все говорили шепотом. «Я никогда прежде не видел, чтобы дикари вели себя подобным образом. Насколько я знаю, им не свойственно разжигать костры, указывая тем самым место своего лагеря». «Я думаю, сэр, все не так очевидно», — отозвался майор. «На мой взгляд, лагерь, если это можно назвать лагерем, выглядит так, как будто люди уже покинули его». Бытует мнение, что на войне ничему нельзя верить абсолютно, до конца. Не кажется ли вам, сэр, что когда два офицера, каковыми являемся мы с вами, позволяют себе сомневаться в таком вопросе, то это как-то не по-военному? Я чувствую, что здесь ущемлена моя профессиональная честь. Я оставлю вас и пойду в разведку. Но разберусь, наконец, в чем тут дело. Профессиональная честь, Боб, хорошая вещь, когда ее правильно понимают и правильно защищают. Но наивысшая честь для военного — делать именно то, к чему он призван. Некоторые воображают, будто армии противостоят друг другу для только того, чтобы отстоять свою военную честь. В действительности же военная честь — не что иное, как моральное построение, созданное для того, чтобы подкрепить идеи, лежащие в основе военного конфликта. Я знал людей, которые были настолько слепы, что утверждали, будто солдат должен отстаивать свою профессиональную честь даже вопреки закону, несмотря на то, что в свободной стране военный — ничто иное, как опора закона. Вот и мы. Мы здесь для того, чтобы защитить дом и всех тех, кто укрылся за его стенами. Дело нашей профессиональной чести — заботиться о том, чтобы исполнить свой долг, а не рисковать жизнью из-за каких-то глупых, не имеющих никакого отношения к защите дома идей. Капитан Уиллоуби высказал все это, так как считал, что, высоко ценя этику своей профессии, его сын зачастую путает цель и средства, и расценивал это как недостаток в характере молодого человека. ошибка нередкая среди людей, которые по долгу службы вынуждены носить оружие. Майор не столько согласился с этой точкой зрения, сколько почувствовал упрек юности, несвойственно признавать справедливость мнения старших. «Но если одно дополняет другое, — заметил молодой человек, — в этом случае, сэр, вы допускаете, что профессиональный риск вполне может сочетаться с профессиональной осторожностью?» «Без сомнения. Хотя я считаю, что при сложившихся обстоятельствах гораздо мудрее, да и точнее с профессиональной точки зрения, предпринять все возможные предосторожности и защитить наш холм, а не рисковать ради только того, чтобы развеять свои сомнения относительно состояния неприятельского лагеря. Но дома наших людей, сэр, дома и то, что в них находится, ведь дикари могут все это сжечь. Вы не считаете, что мне стоит немножко прогуляться и посмотреть, в каком они сейчас состоянии?» «Возможно, Боб», — ответил отец после некоторого размышления. «Конечно, стоит послать человека, чтобы он проверил, как там дома, как там лошади. Бедные животные, должно быть, страдают от жажды. И, конечно, ты прав, самое главное, нужно будет разузнать, где же в действительности находятся наши дикари и что они на самом деле замышляют. Вудс, пойдемте с нами, вы откроете нам ворота. Я рассчитываю, что вы никому не скажете о нашем отсутствии, кроме двух ближайших часовых. Им придется объяснить, кто мы такие. И будете ждать до тех пор, пока мы не вернемся». «Вам не кажется, что идти в кромешной тьме по равнине перед частоколом довольно опасно? Кто-нибудь из наших же людей может подстрелить вас?» «Вы объясните им, что они должны быть внимательны, а мы со своей стороны тоже будем всячески соблюдать осторожность. А лучше я подам вам условный сигнал, чтобы вы узнали нас наверняка». На это мы согласились, и маленький отряд двинулся из-под сени дома вниз к воротам. Здесь оба военных приостановились, чтобы самым тщательным образом, насколько это возможно в условиях темноты, осмотреть местность. Затем капеллан открыл ворота. Отец и сын, величайшей осторожностью, отправились через лужайку вниз по равнине. Капитану и Лоуби были отлично известны все дорожки, тропинки и кладки его замечательного поместья. Великолепная плодородная почва вокруг была результатом того, что вся местность долгие годы находилась под водой, которая удерживалась здесь благодаря бобровой запруде. И теперь, когда дамбу снесли, луга оказались свободными от обычной в низинах излишней влаги. Однако существовали две или три большие канавы, служившие водосборниками. В них собиралась вода с окрестных гор и из обильных родников на опушке леса. Через эти канавы перекинули мостки, и таким образом вся равнина оказалась исчерчена прелестными дорожками. В сложившейся ситуации относительное преимущество, без сомнения, находилось на стороне того, кто знал каждый поворот этих дорожек, и в случае внезапной опасности подобные знания могли спасти жизнь и свободу бесстрашных разведчиков. Капитан сразу оставил в стороне большую дорогу от дома к мельницам, главную артерию поселения, так как считал, что в избежании нападения на свой лагерь дикари, вероятно, следят за ней, и свернул направо, на западную дорогу, намереваясь подойти к мельницам именно с западной стороны. Ему вдруг пришло в голову, что непрошенные гости могли ограбить дома поселенцев или даже украсть его лошадей и незаметно уйти. Землевладелец и его сын с величайшей осторожностью пробирались по западной дороге, время от времени останавливаясь, чтобы взглянуть на маячащие впереди костры или оглянуться на частокол. Все было тихо. После дневной суматохи лесное поселение казалось на удивление спокойным. Самый внимательный наблюдатель, сосредоточившись и затаив дыхание, и то не мог бы различить никаких подозрительных звуков. Не слышно было даже лая собак. Эти полезные животные последовали за своим хозяевом, дом, словно осознавая, что их главная задача теперь — охранять жилище капитана. Вместе с часовыми они стояли на постах у частокола, готовые поднять тревогу, едва послышится звук незнакомых шагов. Разведчики уже преодолели большую часть расстояния от холма до мельниц, когда майор вдруг коснулся рукой руки капитана. «Слева от нас что-то шевелится», — прошептал он. «Кажется, кто-то припал к земле за забором». «Ты совсем забыл реалии нашей жизни, Боб», — отозвался отец более спокойным, но все же осторожным тоном. «Иначе этот запах недвусмысленно сказал бы тебе, что мы едва не столкнулись с коровой. Это наша старушка-белянка, я узнаю ее по рогам. Она тут совсем рядом, протяни руку. Ты ее коснешься, доброе животное. Подожди, опусти руку, пощупай ее вымя. Она не будет бодаться. Ну как, полная или нет? Насколько я могу судить, сэр, ничего особенного. Я лучше разбираюсь в этом. О, Боже, да ее выдоили. Совершенно очевидно, что с момента тревоги никто из наших людей из дома не выходил. Это зловещий признак. Майор ничего не отвечал, решив удостовериться, что его ружье и пистолеты готовы, если понадобится немедленно вступить в дело. Через минуту капитан и майор с удвоенной осторожностью двинулись вперед. Теперь они хранили абсолютное молчание. В тени леса и фруктового сада, уже на расстоянии нескольких ярдов, различать предметы было сложно. Вскоре они добрались до одной из хижин. Она была пуста. Огонь в очаге догорал. Последние красные угольки не представляли никакой опасности пожара. Обычно здесь обитал человек, присматривавший за лошадьми. Сразу за хижиной стояли конюшни. Капитан Уиллоуби был хозяином одинаково добрым и рачительным. Ему тут же пришло в голову, что можно выпустить лошадей на ближайшие луга, где у них будет вдоволь не только вкусной сочной травы, но и чудесной родниковой воды. Он решил немедленно привести свой план в исполнение, но опасность таилась в том, что распряженные животные, которые долгое время вынуждены находились без движения, едва почуяв волю, скорее всего, начнут вести себя излишне возбужденно. Майор открыл загородку загона и стал таким образом, чтобы суметь повернуть животных в нужном направлении. В это время капитан Уиллоуби открыл конюшню. Первое животное вышло на волю с опаской. Это был старый рабочий конь, и майору стоило больших трудов выгнать его на луг. Вторым был молодой конь, почти жеребенок, еще не до конца обученный ходить под седлом. Как только он почувствовал свободу, он сразу же выскочил во двор, а затем и на луг. Начал носиться взад-вперед веселым галопом до тех пор, пока не нашел воду. Остальные последовали его дурному примеру. Веселое ржание и топот копыт гулко отдавались в темноте ночи и были слышны едва ли не на противоположной стороне долины. Справившись с лошадьми, капитан подошел к сыну. «Это хорошее, нужное дело, Боб. Правда, сделали мы его несколько неловко», — подытожил отец, поднимая ружье и готовясь идти дальше. Хотя ухо индейца все равно отличит топот копыт от звука человеческих шагов. «И все же, отец, будем верить, что шум сослужит нам хорошую службу. Давайте посмотрим еще раз. Может быть, этот топот привел дикарей в движение? Если пройти чуть-чуть вперед сквозь просветы между деревьями, будут видны костры». Отец и сын подошли поближе, но не увидели ничего такого, что могло бы привлечь их внимание. Однако, стоя, затаив дыхание, в тени яблони, они вдруг услыхали неподалеку осторожные шаги. Словно охотники, стерегущие дичь, они замерли в ожидании того, что этот звук повторится. И действительно, через несколько мгновений он послышался ближе, а вскоре уж можно было различить и фигуру человека, медленно двигающегося по дорожке и старающегося не выходить на свет из-под тени деревьев. Разведчики подождали, пока незнакомец не подойдет к ним вплотную, и затем капитан Уиллоуби, цепко взяв его за плечо, твердым, но негромким голосом требовательно спросил: «Кто вы?» Испуганный вскрик, дрожь, недоумение — все это ясно свидетельствовало, что такой встречи незнакомец никак не ожидал. Прошло несколько минут, прежде чем он смог овладеть собой и ответить на вопрос капитана. «О, Господи!» — с характерным акцентом воскликнул Джоэл Страйтс. «О, Господи, капитан, это вы? Я уж думал, что передо мной привидение. Зачем вы вышли из-за частокола, сэр? Я думаю, сначала вы ответите мне на этот вопрос, мистер Страйтс. Я приказал закрыть ворота, а всем людям оставаться в пределах двора и не покидать его ни под каким видом, кроме как если человек идет на пост или вызван по тревоге». «Истина, сэр, истина, как Евангелие. Но давайте мы чуть-чуть успокоимся и будем говорить тише. Одному Богу известно, кто тут рядом ходит. Кто это с вами, сэр? Это не преподобный мистер Вудс?» «Не имеет значения. Кто бы ни был этот человек, он здесь по моему приказу, тогда как вы, Страйтс, вопреки ему. Джоэл, ты достаточно хорошо знаешь меня, поэтому рассказывай правду и только правду». «Да, боже мой, сэр, я один из тех, кто всегда стремится говорить вам только правду. Мы с вами знакомы уже давно. Вы, я уверен, прекрасно понимаете движение моей души, и не будем больше об этом». «Прекрасно, докажи же это и смотри, чтобы доказательство было исчерпывающим». Конечно, конечно, капитан получит все доказательства. Капитан знает, что сегодня утром мы убежали из своих домов в некоторой суматохе. Все это из-за индейцев. Мы все ужасно, ужасно спешили. Капитан также понимает, что мы все работаем на него не бесплатно. Вот я и откладывал понемножку каждый год, пока не скопил несколько сотен долларов на черный день. И я подумал, что если дикари ворвутся в мой дом, деньги могут оказаться в опасности. Вот поэтому я и пошел за моими сбережениями. Если это правда, я надеюсь, что это правда. Деньги должны быть при тебе, Джоэл, и ты можешь легко подтвердить свои слова. Страйц убрал руку и позволил капитану ощупать карман, в котором, вне всякого сомнения, находилось немало денег. Это послужило доказательством его честности и рассеяло все возникшие было подозрения. Страйца спросили, каким образом он выбрался за частокол, и тот признался, что просто-напросто перелез через него. Сделать это с внутренней стороны было несложно. Поскольку капитан действительно знал Джоэла довольно давно и не заблуждался насчет любви последнего к деньгам, да и предлог был довольно уважительный сам по себе, он искренне простил надсмотрщику нарушение приказа. Страйц единственный не хранил свои деньги в несгораемом шкафу в доме капитана, хотя даже мельник доверял ему свою собственность. Просто Джоэл слишком хорошо знал темные побуждения своей собственной, а значит, как ему думалось, и вообще человеческой души, чтобы без особой необходимости доверять другим. Тем временем майор отошел на такое расстояние, чтобы узнать его было невозможно, хотя Джоэл несколько раз почти открыто пытался рассмотреть, кто же сопровождает капитана. Мод пробудила в отце и брате подозрения, которые сейчас, когда обстоятельства столкнули хозяев дома лицом к лицу со Страйцем, вновь ожили. Желанием Роберта было как можно скорее избавиться от присутствия Джоэла. Капитан это желание полностью разделял, однако решил сперва выяснить у Страйца еще кое-какие детали. «Страйц, вы видели индейцев с тех пор, как ушли со двора?» — требовательно спросил капитан. «Мы не обнаружили никаких следов их присутствия, кроме вон тех костров, но думается, что кто-нибудь из них может быть здесь неподалеку. Дело в том, что белянку подоили». «Честно говоря, я никого не видел, сэр. Мне даже время от времени казалось, что они совсем ушли. Но вернутся ли они, это известно только Господу. Действия индейцев ведь никогда нельзя просчитать наверняка. А белянку я сам выдоил. Все-таки капитан отдал корову, Фоб, для ее маленькой маслодельни, и я подумал, что нужно позаботиться о бедном животном. Ведро стоит вон там, у забора. Женщины и дети в доме обрадуются, найдя завтра утром свежее молоко». Это было в характере Джоэла Страйца. Он всегда без колебаний нарушал приказы и даже рисковал жизнью, если дело касалось его денег. Но вынужденный выйти в этот тревожный час из-под защиты стен дома надсмотрщик решил прихватить с собой еще ведро молока для тех, кто скрывался сейчас за частоколом, и кто так привык к этой простой пище, что ее отсутствие могло бы вызвать определенный дискомфорт. Если мы добавим, что среди забот о нуждах своих сотоварищей Джоэл ни на минуту не забыл о том, как он выглядит в глазах поселенцев, растет ли его популярность, и что для достижения этой цели он выбрал сейчас именно свою корову, читатель получит точный портрет человека, встреченного капитаном Уиллоуби и его сыном в тени фруктовых деревьев. «В таком случае, Джоэл, — продолжал капитан, — обрадованный тем, что дикари не имеют отношения к белянке, а значит, скорее всего, они не покидали своего лагеря. В таком случае, Джоэл, тебе лучше поискать ведро и возвращаться в дом. С рассветом я собираюсь приказать пастухам собрать всех коров внутри частокола, чтобы подоить их. Сейчас стада пасутся на лугах, и животные обязательно придут, стоит лишь правильно позвать их. Иди же и смотри, не болтай о том, что встретил меня, и... Кого еще вы сказали?» — с нескрываемым любопытством переспросил Джоэл. «Так не болтай о том, что ты нас встретил. Очень важно, чтобы мои действия держались в секрете». С этими словами капитан и его спутник двинулись по тропинке, которая должна была увести их подальше от главной дороги, соединяющей дом и мельницы. Двинулись дальше в направлении находившихся в этой части долины хижин. Капитан шел впереди. Его сын защищал тылы и держался на расстоянии нескольких шагов. Каждый двигался бесшумно и осторожно, неся ружье таким образом, чтобы в любую секунду можно было без труда пустить его в ход. Они прошли уже несколько ярдов, когда вдруг Роберт Уиллоуби почувствовал, что кто-то тронул его за локоть, и в ту же секунду лицо Джоэла возникло всего в нескольких дюймах от него, почти касаясь его шляпы. Это было так неожиданно, что майор понял, только идеальное холодное спокойствие может спасти его от того, чтобы быть узнанным. «Это ты, Дэниел?» — так звали Мельника. «Послушай, что заставило старика податься в долину, которая кишит индейцами?» — прошептал Джоэл, продолжая внимательно вглядываться в лицо спутника капитана. «Давай-ка все выясним». «Ты накличешь на меня беду», — также шепотом ответил майор, сбрасывая руку непрошенного спутника и отступая на шаг. «Капитан вышел в разведку, а ты же знаешь, он не любит, когда ему перечат. Иди, да и не забудь молоко». Поскольку майор решительно двинул вперед, явно не собираясь больше обращать внимание на Джоэла, последнему не оставалось ничего другого, как последовать приказу капитана. Нельзя сказать, что надсмотрщик был рад такому повороту событий. Ему казалось, что намек его был достаточно красноречив, и спутник капитана должен был его понять. Ни один человек еще не ускользал из цепких пальцев Джоэла с таким откровенным нежеланием его слушать. Он понял, что спутник капитана не мельник, однако костюм сделал свое дело. Страйцу не удалось узнать Роберта Уиллоуби. В те дни, принадлежавшие к определенным слоям общества, одевались строго определенным, свойственным только в их среде образом. Привыкший видеть майора Уиллоуби в платье, соответствующем его положению в обществе, Джоэл едва ли смог бы угадать его в теперешнем облике, даже если бы знал или хотя бы подозревал о его визите. Как бы там ни было, Джоэл остался очень недоволен. Единственным утешением могло служить то, что спутник капитана не был его другом, Дэниелом. Это Страйц установил наверняка. Но сказать, кто же именно это был, он, увы, не мог. Пребывая в растерянности, Джоэл совсем забыл про индейцев и про то, что, оставаясь за пределами частокола, он рискует жизнью. Он механически дошел до того места, где оставил ведро, а затем не спеша отправился в дом, еще и еще раз прокручивая в голове ситуацию, в которую он попал несколько минут назад на дороге. И Страйц, и Дэниел имели тайные связи с некоторыми активными агентами революции. Несмотря на изолированное положение поселения, это давало им доступ к такой информации, о которой капитан Уиллоуби даже и не догадывался. Правда, упомянутые агенты принадлежали к тому роду людей, которые не гнушаются присоединиться к любой политической заварушке, если только это принесет им выгоду. Но, будучи достаточно активными, хитрыми и смелыми, имея намерение стать полезными, они вошли в доверие к патриотам, которых и снаряжали благодаря связям не менее бесчестным, чем они сами, людьми полезной информации. Именно таким путем Джоэлу стали известны основные положения Декларации независимости, тогда как для капитана Уиллоуби они оставались тайной. Надежда на конфискацию жила в сердцах всех подобных Джоэлу патриотов, и многие революционеры уже наметили для себя собственность, которая могла бы послужить достойной наградой за их патриотизм и любовь к свободе. Упоминалось, что английские министерства обвинили американскую революцию в том, что она конфисковывала у законных владельцев и разделяла между своими сторонниками те владения, которые были пожалованы короной ее подданным. Мотив настолько отвратительный, что он почти подорвал доверие к защитникам свободы и вызвал вполне справедливые сомнения в искренности их деклараций. Очевидно, однако, что люди, возвысившиеся и приобретшие вес в обществе благодаря тому, что существовали рука об руку с героями, чьи имена вписаны в историю событиями 1776 года, руководствовались большей частью эгоистическими побуждениями и обогатились за счет владений, которые до того принадлежали их родственникам или друзьям. Джоэл Страйц был слишком низкого происхождения, чтобы его имя появилось среди имен революционеров. Да, впрочем, он не особо к этому и стремился. Однако не настолько низкого, чтобы не думать завладеть домом на холме. При обычном состоянии общества подобный взлет был бы невозможен, но Джоэл вышел из среды людей, которые редко ограничивают свои желания реальными возможностями и считают, что само желание, особенно если это желание денег, уже есть первый и очень важный шаг к успеху. Доктрина всеобщего равенства, о которой так много говорили, мало, впрочем, понимая суть сказанного, несет за это главную ответственность. Ведь едва ли найдется более безнадежное и неблагодарное в социальном плане занятие, чем убеждать человека в необходимости сравняться с теми, о чем уровне жизни он не имеет ни малейшего представления. Пусть даже и может притвориться, что стоит на одной ступени с наиболее образованными, мудрыми и справедливыми представителями нации. Джоэл, однако, не видел иных причин, кроме существующего закона, которые могли бы помешать ему стать таким же богатым землевладельцем, как капитан Уиллоуби. И если бы закон отвечал его целям, он не искал бы ничего другого и не боролся бы за высокие идеалы. Мысль о том, что будет с миссис Уиллоуби и ее дочерьми, немало не занимала надсмотрщика. Эти женщины уже пользовались преимуществами своего положения и теперь вполне могут уступить место Фоб и жене мельника. Короче говоря, в своем стремлении к богатству Джоэл считал наиболее рациональным и справедливым произвести в доме на холме некоторые перестановки. Появление рядом с капитаном загадочного незнакомца не могло не вызвать в человеке, день и ночь обуреваемым подобными мыслями, множество различных догадок и предположений. «Кто же это может быть?» — размышлял Джоэл, держа ведро в руках и механически переставляя ноги по тропинке. «Не Дэниел, это точно. Да и среди обитателей дома я этого человека раньше не встречал». Капитан заметно усилил свои позиции, выдав дочь за этого полковника Бикмена. «Чего ж тут говорить? У него очень прочное положение среди революционеров, и он, конечно, не отдаст такой огромный куш из без боя. Но его вполне могут убить. На это только я и рассчитываю». После того, как вся эта возня закончится, многих, конечно, уберут. Почему бы ему не оказаться среди тех, кто получит пулю в спину? Дэниел говорил, что такие люди живут недолго. Ну да ладно, завтра мы узнаем имя этого загадочного спутника, капитана, и тогда уж и вычислим его истинное нутро наверняка. Подобные мысли проносились в голове у Джоэла, пока он шел к дому. Теперь читатель может проникнуть в тайные желания этого человека — и также понять ход его рассуждений в связи с рассказанными нами событиями. Когда Джоэл подошел к частоколу, он был так глубоко погружен в свои рассуждения, что совсем забыл о том, как сильно рискует. Его неосторожные шаги взволновали собак, поднялся невообразимый лай, и в довершение всего салютом отозвался ружейный выстрел. Надсмотрщик встрепенулся, закричал, и это, видимо, спасло ему жизнь. На звук выстрела, однако, сбежались люди, и к тому моменту, как Страйц вошел во двор, там уже в ожидании самого худшего собралась толпа. Посреди всех стоял капеллан, не менее чем сам Страйц, взволнованный произошедшей ошибкой. Излишне говорить о том, что со всех сторон сразу же послышались вопросы. Джоэл быстро разделался с ними, сославшись на то, что выходил подоить корову по личному приказанию капитана и забыл условиться о сигнале, который ознаменовал бы его возвращение. Он сослался на капитана, зная, что последний отсутствует и не может опровергнуть его слов. Преподобный Вудс, встревоженный мыслью, что его друзья могли быть замечены, отослал людей и попросил Страйца задержаться у ворот еще на пару слов. Прежде чем уйти вместе с остальными, мельник попросил немного молока для своих детей. Ему дали ведро, но оно оказалось пустым. Пуля пробила стенку, и все содержимое вытекло. «Вы заметили что-нибудь или кого-нибудь, мистер Страйц?» — спросил капеллан, как только они остались одни. «О, черт, мистер Вудс, я встретил самого капитана. Он появился внезапно, как выстрел, ведь я ждал встречи с ним не больше, чем жду, что вы вознесетесь на небо в полном облачении, как пророк Илия». Без сомнения, это был капитан собственной персоной, и Джоэл засопел, повторяя свое «и» несколько раз, в надежде, что капеллан сам произнесет так интересующее его имя. «Но вы не видели дикарей? Я знаю о вылазке, предпринятой капитаном, только, пожалуйста, не говорите об этом вслух, иначе весть может дойти до миссис Уиллоуби, и мадам очень сильно встревожится. Итак, вы не видели дикарей?» «Ни одного. Эти твари сидят тихо, как мыши, если еще не убрались во свояси. Как вы сказали, мистер Вудс, кто это был с капитаном?» «Я ничего не говорил. Я только спросил вас об индейцах, которые, как вы заметили, ведут себя довольно тихо. Ладно, Джоэл, идите к своей жене. Она, должно быть, сильно беспокоится о вас. И ведите себя подобающе». Джоэл оставил капеллана, но не оставил своих размышлений. Он вошел во двор, все так же весь во власти мыслей о неожиданной встрече в саду. Наши герои продолжали в это время путь в полном молчании. Они слыхали ружейный выстрел, до них донесся и шум, поднятый этим выстрелом тревоги, но догадавшись, что причиной переполоха Джоэл, они не слишком обеспокоились. Словно в подтверждение их догадки, вскоре вокруг снова стало тихо. К этому моменту они уже подошли к мигающим кострам на расстоянии 100 ярдов. Майор внимательно следил за постройками, готовый при первом шорохе спустить курок. Однако незаметно было, чтобы кто-нибудь скрывался или двигался в их тени. Это навело его на мысль, что дикари ушли. Шепотом он обратился к отцу. «Имей мы любого другого врага», — отозвался капитан Уиллоби. «Ты был бы абсолютно прав, Боб, но эти негодяи, индейцы, с ними ничего нельзя утверждать наверняка. Вполне может быть, что это их очередная уловка. Нужно все тщательно обследовать». И оба джентльмена под прикрытием ближайшей хижины решили подойти как можно ближе к кострам. Те уже почти догорели, поэтому ничего не стоило подобраться к хижине и заглянуть внутрь, оставаясь при этом незамеченными. Там, и как выяснилось несколькими минутами позже, в других хижинах никого не было. Майор Уиллоуби осторожно двинулся к утесу. Будучи по натуре смелым человеком, привыкшим в минуты опасности действовать быстро и полагаться на свои силы, он все-таки по-разному смотрел на ожидаемую опасность, и опасность внезапную, наивернейшее испытание на мужество. Капитан, чувствуя на себе ответственность за жену и дочерей, был более осмотрителен, но успех позволил ему действовать более свободно, и вскоре наши герои уже обследовали весь утес. Затем они отправились на мельницы, которые также оказались безлюдными, и осмотрели еще несколько подозрительных мест. После чего капитан пришел к выводу, что индейцы ушли, по крайней мере, на эту ночь, если не навсегда. Но прежде чем вернуться в дом, он все же приказал сыну обследовать еще часовню и постройки возле нее. Подойдя к частоколу, капитан издал громкое «хм» и хлопнул в ладоши. После этого сигнала ворота открылись, и наши герои вновь оказались в обществе капеллана. В нескольких словах, обменявшись информацией о событиях внутри частокола и вне его, все втроем пересекли двор и расстались, направившись каждый в свою комнату. Майор, уставший после перипетий долгого похода, вскоре заснул крепким сном солдата. Но прошли часы, прежде чем его отец, гораздо более сына, погруженный в думы и озабоченный тревожными событиями дня, смог забыться сном, так необходимый сейчас его организму.